Канаты, поборнику идеи расчленения России и аннексии русского Дальнего Востока, к тому же давнишнему шпиону, промышлявшему в русском тылу. Семенов выступает за спасение русской государственности, провозгласил целью своей жизни восстановление в России власти Романовской династии, но явно метит в царьки. Он умильно принимает обещание Танаки поставить его Семенова во главе буферного государства Дальнего Востока и Восточной Сибири, как только русские земли будут отторгнуты Японией. Об этом он рассказывает в своем автобиографическом сочинении. Там же, в Харбине, подвязался еще один Будберг – Рожер, близкий родственник Алексея Будберга, ходившего как раз в это время вместе с Нейтгартом в денежный переулок бить челом кайзеровскому послу. Преследовал Рожер Будберг цель вполне конкретную. Поскольку одним из вариантов бегства царской семьи был обходной путь на восток через Японию, монархические заговорщики передали ему в Харбин поручение заранее позаботиться о должном приеме здесь царской семьи, заручиться содействием высших японских и китайских властей ее дальнейшему следованию. Рожера Будберга Романовы знали с давних пор. Он был ближайшим помощником вдовствующей императрицы Марии Федоровны в ее филантропических занятиях вплоть до того дня 1904 года, когда она отправила его в командировку на Дальний Восток в составе особой миссии Красного Креста. Пока он добился до Харбина, ревизоры выявили в Петербурге какие-то неувязки в кассовой наличности. В пути его догнало телеграфное распоряжение вернуться для финансового отчета. Будберг почел за благо телеграмму сунуть в мусорную корзину, а темп своего продвижения на восток усилить. Через 3 года его видят в роли специалиста по порядку в дальневосточных тюрьмах японских и китайских. Он женился на китаянке, трансформировался сначала из русского в китайца, потом из китайца в японца. Предисловие к его мемуарам уточняет: дни и ночи проводил он на местах казней и зверских убийств. Если при петербургском дворе Рожера Будберга постигла неудача, то при пекинском он, напротив, утешился. За усердие на местах казней он дважды награждался орденом двойного дракона. Милости Богдыхана не помешали Рожеру в 1913 году принять самое деятельное участие в организации в Харбине и Владивостоке торжеств в честь 300-летия дома Романовых. Он ухитрился вовлечь в эти торжества даже японцев. Все шло неплохо, пока не вспыхнула мировая война. Тут плавный ход харбинской карьеры прибалтийского барона нарушила русская контрразведка. Она схватила его как шпиона, служившего разведкам держав германского блока на КВЖД. Тюремщик сам очутился за решеткой. Пройдя под конвоем по улицам Харбина, Рожер Будберг предстал перед следователем ротмистром Бакастовым, из-под пера которого вскоре выходит следующий протокол. 1915 год, октября 18 дня. В присутствии прокурора А.Д. Сульжикова обвиняемый показал: Бенигсгаузен Будберг Рожер Александрович, 49 лет, барон, приписан к 3 дворянским собраниям Лифлянской, Эстлянской и Курлянской губернии. Место рождения – Ковенская губерния. Подданство русское, по национальности немец. Женат по китайскому обряду на китайской подданной Ли. Имеет дочь 6 лет по имени Джун Де Хуа. Мать Александра Будберг, рожденная Анреп Эльмт. Брат Годгард живет в Тобольске. Сестра Мария Белони живет в Риме. Сестра Цицилия Дистельхорст живет в Дрездене. Сестра графиня Антуанетта Рачинская живет в Познани. Сестра Александра живет в Америке. Был ли за границей? Был в Германии в 1893 году. Ездил туда по делам наследства. Моя родная бабушка, графиня Цицилия Эльмт, имела замок в Рейнланде, Пруссия. Я имею 2 дома в Харбине. Обвинен в связях с враждебными России державами. Помогал бежать их военнопленным. Провозил бежавших на своем пароходе по Сунгари. Через 5 дней прокурор Сульжиков доносит начальству. В своем собственноручном показании барон Будберг заявил, что он ненавидит и презирает русское правительство и русскую власть, причем он завещает своей дочери